Глава 48. У меня внутри все сжалось и похолодело. Он что, реально думает, что в одиночку справится с бандой головорезов? Да они же перережут нас, как слепых котят. Вон какие свирепые. Глаза горят яростью и жаждой наживы. Сабли блестят и рвутся в бой. Но больше всего удивило то, что они не ринулись на нас сразу же. Все замерли, просчитывая ходы наступления. Мне же было ясно одно. Нас прирежут. Вдруг дракон кинулся на бандитов столь неожиданно и молниеносно, что я опешила. И откуда такая прыть? Внезапность позволила ему убить сразу двух противников. «Хватайте сабли!» — прокричал он Гоше и Толику. Те кинулись к оружию. Я же обалдела от понимания, что они понятия не имеют, как действовать. Я схватила Маринку, и мы отбежали в сторону, чтобы не мешать мужчинам. К тому же бандиты сконцентрировались на вооруженных противниках, позабыв о нас с ней. Я увидела, что Страунг убил еще одного бандита и добротно ранил другого. Итого трое против шестерых. Но Толик с Гошей не вояки. Мне даже захотелось зажмуриться, лишь бы не видеть, как их порубят. Внутри меня поднялась такая волна страха, что я чуть не заорала. Но я нашла в себе мужество посмотреть в гущу боя. И мои глаза против моей воли чуть не вылезли из орбит. Гоша и Толик, как заправские пираты, рубились кривыми саблями. Страунг лихо орудовал мечом. Эффект неожиданности миновал, и теперь бандиты дрались, как дикие звери. Аж страшно было смотреть на их искаженные свирепством лица. Парадоксально, но факт. Наши побеждали. Уже они дрались с четырьмя разбойниками, и судя по тому, что остальные шесть лежали на земле, эти тоже долго не продержатся. Я впилась глазами в Страунка. В полубитве он был прекрасен и похож на демона войны. Разгоряченный. Волосы растрепались. Плащ сброшен. Камзол нараспашку, глаза горят, движения ловкие, беглые, выпад, отскок, отражение атаки, снова выпад, и клинок вошел в грудь бандита. Я шумно выдохнула. «А теперь, дамочки, идите вперед!» Неожиданно нас кто-то подтолкнул сзади. От такого сюрприза мы с Маринкой вскрикнули. Возле нас стоял бандит с саблей и подпихивал в сторону дерущихся. Рядом с ним появился еще один. Довольно хмыкнул и прокричал. «Эй, вы! Мы тут ваших девчонок поймали!» «Поймали? Тайно подкрались и воспользовались нашей беззащитностью. Тоже мне храбрецы!» В полубое его никто не услышал. Звон оружия стоял такой, что уши закладывало, потому бандитам пришлось крикнуть еще раз. Только тогда Страунг быстро оглянулся, планируя вернуться в бой, но, увидев нас под острием сабель, отбил последнюю пару ударов и опустил меч. Заметив это, Толик с Гошей тоже оглянулись. Бой прекратился. Он не пошел на пользу противнику. Уцелело лишь двое бандитов, плюс те два, что вели нас к кристаллищу. «В жизни бы не поверил, что трое недоносков уложили наших восьмерых ребят». То ли в недоумении, то ли в гневе выдохнул один из тех, кто вел нас. «Это кто еще недоноски?» проворчала я себе под нос, не сильно нарываясь на неприятности. «Прикончить всех!» взревел один из тех, кто дрался. Видимо, потеря друзей вывела его из себя. «Прикончить еще успеем!» рявкнул другой. «Надо отобрать их магию!» «Что ты собрался отбирать, если поляна заговоренная? Вся магия подавлена!» напомнил третий. «Но я чувствую, что без магии дело не обошлось!» докапывался до правды предыдущий. Бандиты сгрудили нас и стали ходить вокруг, будто волки. При этом они переговаривались. «Разит магией!» «Не чую!» «Ты никогда ничего не чуешь!» «Да говорю тебе, все чисто!» Один из них остановился и направил на нас раскрытые ладони. Поводил ими, словно хотел загипнотизировать. Прицокнул языком. «Очень странно!» Отчитался он о своем исследовании. «Сейчас магии нет, но была! Зуб даю!» «Я впервые такое вижу», — подхватил другой, тоже просканировав нас раскрытыми ладонями. «Эти двое?» — он кивнул на Толика с Гошей. «Впервые в жизни взялись за оружие». «Врешь», — не выдержал третий. «Сам проверь», — отступил, давая возможность другу исследовать нас. «Вы что, прежде никогда не дрались на мечах?» — зашипел на Гошу с Толиком Страунг. «Неа», — тихонечко отозвался Гоша. У Страунка округлились глаза. «Ничего себе!» — протянул он в диком изумлении. «Вот и я о том же!» — Поддакнул ему разбойник, будто нашел в лице страунка друга. «Умения драться нет, отрались. Да и ребята наши были бравыми да сильными, их так просто не одолеешь, а теперь лежат на земле», протянул другой бандит, кивая на соратников. «Кто из вас обладает шальной магией?» Вдруг напустился на нас один из разбойников. «Скажешь тоже, шальной», хмыкнул Страунг, высмеивая разбойника. Но вдруг изменился в лице и резко глянул на меня. Я заметила дикое изумление в его глазах. «Шальная магия — большая редкость», подытожил он, поспешно отворачиваясь от меня, будто боясь, что за его взглядом проследят. «Редкость, но ведь бывает», — настаивал бандит. И тут до меня дошло. Страунг решил, что я обладаю шальной магией. Наивный. Я о магии только в книжках читала. Размышляя так, я вдруг сопоставила все происходящее и насторожилась. Каждый раз, когда я пугалась, происходили странные вещи, спасающие меня. Всегда так было, сколько себя помню. Но особенно яркими я считала несколько случаев. Когда меня схватили сектанты в ритуальном зале и собирались принести в жертву. Когда я нашла несуществующую дверь в комнату Страунка. И вот сейчас, когда я поняла, что Гоша с Толиком драться не умеют, а дракон один не победит десяток бандитов. Выходит, в моменты напряженности из меня вырывается неподвластная мне магия и выворачивает ситуацию на пользу мне. Оттого Гоша с Толиком рубились, как заядлые пираты. Таких я только в фильмах видела. Бандиты обошли нас еще разок. Один из них даже зафыркал, как норовистая лошадь. Было видно, что бандиты испугались нас. «Мы не хотим наживать врагов», — вдруг заявил один из них и кивнул на наших коней. «Забирайте свои деньги», — кинул нам мешочек, отобранный у Страунка. «И езжайте отсюда». «Давайте, езжайте», — поторапливал нас другой. «На заговоренной поляне такого никогда не случалось», — пробурчал себе под нос третий. Мы вскочили на коней и пришпорили их.